Глава третья. Арест. Почти тотчас в комнату вбежали 20 человек. Доносившийся шум показывал, что на лестницах и в коридорах находятся люди, готовые в случае надобности поспеть на помощь. Все они были вооружены. Впрочем, в них легко было узнать королевских или, лучше сказать, кардинальских гвардейцев. Только двое с лукавыми кошачьими физиономиями и бегающим взглядом, одетые в черные платья, не имели оружия. Их надо было опасаться больше других, ибо под раболепной вежливостью они скрывали неутолимое желание причинять вред. Гвардеец, державший в руке какие-то бумаги, сделал несколько шагов вперед, подозрительно оглядел все общество и сказал резким отрывистым голосом: «Именем короля, господа!» «Что вам нужно?» — спросил граф де Бармон, решительно подходя к нему. Приняв это за демонстрацию враждебных намерений, человек в черном с живостью отскочил назад, но тотчас взял в себя в руки и ответил со зловещей улыбкой: «Граф Луи де Бармон, если не ошибаюсь?» «К делу, милостивый государь, к делу!» — надменно ответил тот. «Я граф де Бармон». «Капитан королевского корабля? Командир фрегата Его Величества Эригона?» «Я вам уже сказал, что я тот, кого вы ищете», — нетерпеливо ответил граф. «Я действительно имею к вам дело, граф. Вас нелегко нагнать. Вот уже целую неделю, как я рыщу за вами, почти потеряв надежду». Все это было сказано с кротким видом, слащавым голосом и с приторной улыбкой, которые могли бы взбесить и праведника. «Скоро вы закончите!» — вскричал граф, гневно топнув ногой. «Имейте терпение, граф, имейте терпение!» — ответил человек тем же бесстрастным тоном. «Боже мой, как вы вспыльчивы! Так как вы, по собственному вашему признанию, граф Луи де Бармон, командир фрегата Его Величества Эригона», — прибавил он, бросив взгляд на бумаги, которые держал в руке, — «то в силу данных мне приказаний я вас арестую именем короля за дезертирство. Вы без позволения бросили в чужих краях, то есть в Лиссабоне, в Португалии, ваш фрегат. Отдайте мне шпагу, граф», — прибавил он. Граф де Бармон презрительно пожал плечами. «Оружие дворянина моей фамилии никогда не будет отдано такому негодяю, как ты», — с презрением сказал он и, обнажив шпагу, сломал лезвие колена, бросил обломки в окно, разбив стекло. Потом выхватил из-за пояса два пистолета и взвел курки. «Граф! Граф!» — закричал Сбир. Сбир — судебный исполнитель, с испугом отступая. «Это бунт! Подумайте, бунт против приказания Его Величества, Его Святейшества кардинала!» Граф презрительно улыбнулся и, подняв пистолеты, выстрелил в воздух, так что пули засели в потолке. Пистолеты он вышвырнул в окно и, скрестив руки на груди, холодно сказал: «Теперь делайте со мной, что хотите». «Вы сдаетесь, граф?» — спросил Сбир с плохо скрываемым страхом. — «Да, с этой минуты я ваш пленник». Тот с облегчением перевел дух. Хоть и безоружный, граф все еще пугал его. — «Только, — продолжал де Бармон, — дайте мне сказать два слова этой даме». Он указал на Донну Клару, которая, благодаря хлопотам трактирщицы, прибежавшей на шум, начала приходить в себя. — «Нет, нет, ни слова!» — закричал герцог, бросаясь между дочерью и графом. «Уведите этого негодяя! Уведите его!» Но Сбир, обрадовавшись легкости, с какой граф ему сдался, и, не желая возбуждать его гнева, сказал: «Позвольте, позвольте, граф желает говорить с дамой». «Но этот человек — убийца!» — запальчиво крикнул герцог. «Перед вами лежит тело моего несчастного сына, убитого им!» «Я весьма сожалею», — отвечал Сбир, — «но ничего не могу сделать. Обратитесь к кому следует.